Царь руками сплескался, да на дирижаб бегом. За ним начальник, да деликат вставились, полетели. Деликат вожжами потряхивает, начальник колесом вертит, а император пару поддает, дров в котел подкидывает, чтоб не так. От народу совестно, колокольчик отвязал. Вот и город видать, и царские палаты, на площади народишко табунится, гул идет. Медицинский персонал опять стоит да кланяется. Мальчишки в свистюльки свистят, в трумпетки трубят. Царь аж нас брусвянил. «Андели! Миру-то сколько! Страмот, страмот какой! Деликат, правь в окно для устрашения!» Народ видит. Дирижаб летит, дым валит. Раз в окно залетели, а боконки высадили, стекла посыпались. В горницу залетели, за комод багром зачалились. Выкатил царь из машины, да к царице. За коршень сграбился. «Что ты, самоедка? Что ты, кольско, страшили, шо?» Царь дочку за чуб сгорстал, у ей коса не коса, а смолен веревочка. Царь на балкон. Оттуда старуху за подол ташит. «Старо ты, корзина, могильна ты, муха! Сидел б до смертном часе размышляла, а не то, что с балкона рожу продавать!» Вот они все трое сидят на полу, царица, бабка да дочка, и воют. «По золоту сбил, ах, по золоту сгубил, ах, пропала вся краса!» «Како тако по золото?» «Ведь нас позолотили, мы сидели да сохли!» «Да это ведь на вас золото!» «Зеркало сюда!» Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смоленые те рожи и глаза разлепили, себя увидали. Одночасно их в обморок бросила. Полчасика полежали, опять в уме сделались. Другого запели. «Держите вора Мазурика, хватайте бродягу!» Царь кулаками машется. «Сказывайте, как дело было!» Вот те в подолы высморкались. Утерлись, рассказывают. Царь слушал, слушал и сам заплакал. «Он это, он, злодей капитон, ко мне назлил. Он, вор, меня из города выманил. Не семья теперь, а мостова асфальтова. И шпеком-то вас как сволокло. Охота людей пугать, да к сам сажа напахали, да развели, да и мазли харите. Дураки у меня начальники, кланяться пришли. Взяли бы да из пожарного насоса, дунули по окнам-то. Холеры вы, ведь вас теперь надо шкрапить. Ничего, папенька, мы шелоку наварим, и пусть поломойки и лички наш каждое утро шоркают». Царь побегал, побегал по горнице, на крыльцо вылетел. Народишко, который ради скандала прибежал, с крыльца шарахнулся. Царь кричит: «Стой! Нет ли человек, кто мужика со смолой в рожу увидел?» Выскочили вперед две торговки, одна селедочница, другая с огурцами. «Видели, видели, мужчина бородатый в сертуке туда полез с туисом, а обратно по розной, в которую сторону пошел, а будто в мосту да в заречье справил. Тройку коней сюда, царь!» — кричит. Тройку подали. Царь с адъютантом сел, да как дунули, дунули, только пыль свелась, да народ на карачки стал».